Глава 6. Прошел сентябрь. Я многого смог добиться за прошедшее время. Наконец начали расти мышцы, чем сразу же перед своими подругами похвасталась мать. Увеличились бицепсы, появились грудные мышцы, и начало нарастать мясо на плечах. Ноги тоже окрепли и уже не были такими худыми. Весов дома не было, поэтому я не знал, какой набрал вес, но рубашки стали тесными. Отжимался я уже полсотни раз и мог без остановки пробежать до железнодорожной станции и обратно, что и делал каждый день, когда по утрам не было дождя. А это в один конец около 3 километров. Теперь мне для занятий стали нужны гантели, о чем я сказал отцу. И, получив сначала заверение в том, что на хорошее дело не жалко, потом получил сами гантели, как я и просил, по 3 килограмма. Асаны стали выполняться легко. Неделю назад я к ним добавил несколько дыхательных упражнений и упражнения на увеличение размеров грудной клетки. Еще раньше был интересный разговор с родителями. «Пап, я хочу научиться петь», — сказал я отцу, когда он вечером после ужина прилег на тахту. «И что для этого нужно?» — спросил отец. «Яйца?» «С твоим голосом петь?» — вмешалась в разговор сестра, которая как раз вышла из кухни. «Мам, слышишь? Гена решил стать певцом». «Яиц не нужно», — ответил я отцу, проигнорировав ее наезд. «Чтобы укрепить голосовые связки и вообще улучшить голос, я хочу использовать йогу». «Но ты же и так делаешь эти свои асаны», — сказала с кухни мама. «Что еще нужно?» «У йоги много направлений. Я хочу использовать мантра-йогу, поэтому с вами и разговариваю. Если я начну ее применять, не поставив вас в известность, подумайте, что я рехнулся». «А что мне такого особенного?» — забеспокоилась мама. «Ничего страшного. Просто необычно. Мне нужно подолгу издавать звуки, которые называют мантрами. Вы не против?» «Хорошо, что у нас комнаты в разных концах квартиры», — сказала сестра. «Но все равно, когда начнешь издавать свои звуки, закрывай дверь. Мне и твоей гитары достаточно. И надо предупредить Платоновых, чтобы не пугались». С того вечера я стал ежедневно тратить еще полчаса на мантры. Гитара, которую ругала Таня, давалась мне тяжело. Видя, как я мучаюсь с самоучителем, отец договорился с одним из лейтенантов, живших в однокомнатных квартирах первого из наших домов, и он показал мне, как пользоваться инструментом, а заодно настроил мою гитару. Сейчас я по памяти пытался разучить одну единственную мелодию, которая, наконец, начала получаться. С выполнением своего плана я тоже неплохо продвинулся. Вчера записал все события 98-го года, закончив 2-ю тетрадь. В школе все как-то успокоилось. Незаметно для себя я выбился в лидеры класса, оттеснив Валерку Дегтярева. Мне это было не нужно, но не спорить же с классом, тем более, что это лидерство проявлялось только в отношении одноклассников и никаких видимых преимуществ не давало. Я по-прежнему на большинстве уроков планировал свои вечерние записи и приносил домой в дневники 5-ки, радуя родителей. Были и 4-ки, но редко. Девчонки вроде угомонились, а Люся с Леной дружили как прежде. Сегодня было воскресенье, и на завтрак собралась вся семья. Обычно у нас было не принято во время еды разговаривать за столом, но по воскресеньям это правило часто нарушалось. «Мне Нина рассказала анекдот», — сказала мама. «Смешной. Самое интересное, что ей этот анекдот рассказал сын, который услышал его от тебя». «Он всей школе рассказывает анекдоты», — выдала меня Танька. «Говорят, даже Новикову рассказал». «Ты рассказал директору анекдот?» — не поверила мама. «А что, директор уже не человек?» — прожевав макароны по-флотски, ответил я. «Подошел ко мне в вестибюле и спрашивает, правда ли то, что я рассказываю в школе анекдоты. Я их к тому времени уже мало рассказывал, но не врать же. Потом спросил, приличный или нет, и попросил рассказать один. Ну, я ему и рассказал». «И что?» — заинтересовалась мама. «Посмеялся и пошел в учительскую. Наверное, рассказывать учителям. Как раз была большая перемена». «А нам расскажешь?» — спросил отец. «Говорят, смех продлевает жизнь». «Да, пожалуйста. Слушайте, сын говорит матери, что больше не пойдет в школу. Она его спрашивает, почему, а он отвечает, мол, ну и эту школу. Опять Кузнецов будет бить учебником по голове, Васильев начнет из рогатки целиться, а Воронин будет подножку ставить. Не пойду». А она ему говорит, что ты, сынок, ты должен идти в школу. «Во-первых, ты уже взрослый, 40 лет исполнился. Во-вторых, ты же директор школы». «И он смеялся?» — спросила мама. «Вы ж смеетесь. И где он только их берет?» — сказала сестра. «Наши мальчишки из него этих анекдотов 3 вытянули». «Чаще ходи в библиотеку», — посоветовал я ей. «Там, если хорошо покопаться, еще и не то найдешь». «И все приличное?» — спросил отец. Неприличного нет. Есть недетские анекдоты, но я их никому не рассказываю. Ну, например, что мозги и грудь у женщины напоминают сообщающиеся сосуды. Чем больше одно, тем меньше другое. Глупый анекдот. Обиделась мать, у которой груди были приличных размеров. Лучше бы тебе это вообще прекратить. Я его сам умным не считаю, успокоил я ее. И вообще, я сейчас рассказываю анекдоты очень редко. А что ты все пишешь по вечерам? Спросила мама. То никогда от нас никаких секретов не было, а теперь появились. «Рассказы я пишу в жанре фантастики», — соврал я. «Но пока получается плохо. Как только из-под моего пера выйдет что-то хорошее, я тебе первый принесу почитать». «Сильно разбрасываешься», — сказала Таня. «И спорт, и музыка, и петь скоро начнешь, а теперь еще и рассказы. Не хочешь записаться в наш ансамбль?» «Мне и вальса хватит. Где я буду танцевать вашу мазурку?» «А что за мелодию ты играл вчера вечером?» — спросила Таня. «Красивая. Я ее раньше не слышала». «Разучиваю одну песню, чтобы спеть на дне рождения», — ответил я. «Я смогу на него пригласить друзей?» Мои дни рождения в обязательном порядке отмечались каждый год. Сначала садились за стол с семьей, потом мы с сестрой уходили, а родители приглашали Платоновых и продолжали застолье уже сами, поставив на стол бутылку водки. Пили на таких посиделках чисто символически, бутылки хватало на 2-3 раза. «Конечно, пригласи», — согласилась мама. — Можно не только мальчиков. В него в классе половина девчонок влюблены, — засмеялась сестра. — Для того такие мышцы и качает. Только влюблены, наверное, не те. То портфели им таскал, а теперь, после окончания уроков, бегут с Сергеем домой. — Дожди, потому и бежим, — сказал я. — Что за радость гулять по такой погоде? Я даже велосипед уже не беру. — Мы, наверное, через год отсюда уедем, — сказал отец. Когда я ездил в штаб округа, был разговор о моем переводе в Прибалтику с хорошим повышением в должности. Но подполковника мне уже не дадут, и года через два все равно уберут на пенсию. Так что я, если предложат, буду отказываться. Доработаю здесь, сколько получится, а потом поедем на Дон к старикам. Я знал, что его демобилизуют в феврале следующего года. В той жизни это у меня вызвало радость. Сейчас я ничего, кроме грусти, не испытывал. Не хотелось мне уезжать из этого микрорайона в лесу, но, как и в прошлый раз, от моего желания ничего не зависело. Ладно, до этого еще больше года. Я задумался. Мою ложь насчет написания рассказов следовало чем-нибудь подкрепить. Написать, что ли, что-нибудь из того, что запомнилось особенно хорошо? Мальчишкой я прочитал много рассказов в журнале «Техника молодежи», но почти все они были, на мой искушенный взгляд, откровенно слабы. И что самое главное, я не знал, когда их печатали. Позже уже не любил читать рассказы, предпочитая большие по объему произведения. А перестроечная литература вообще не годилась. Попробуй, например, прийти в любую редакцию с чем-то вроде «Фугу в мундире». Разврат и махровая антисоветчина. Отец мигом вылетит из армии, а на то, что сделают со мной, у меня просто не хватало фантазии. Отца и так чуть не выперли из армии, когда он после поездки на Украину высказался о сельскохозяйственной реформе Хрущева. О его словах стало известно нашему особисту, пьянице и большой сволочи. Завели дело, и отца спасла только отставка Хрущева, которому в вину вменили как раз его реформы. Выдавать чьи-то произведения за свои — это тоже кража. Но я все-таки решил, что ради спасения мира можно немного поступиться принципами. И потом, если у меня все получится, реальность должна будет измениться, как и жизни миллионов людей, причем в первую очередь в нашей стране. Если даже все писатели моей реальности останутся писателями и здесь, напишут они совсем другие книги. Я решил не связываться с рассказами, а позаимствовать у Головачева небольшую повесть — «Хроновыверт». Там один из главных героев как раз мальчишка, и нет антисоветчины, так что в редакции должны съесть. Помнил я ее недословно, а процентов на 90. Ничего, дописать самому будет не очень сложно. И совесть немного успокою. Все-таки внес хоть какой-то труд. Решив, что запись по моему плану может подождать, я достал последнюю чистую тетрадку и начал быстро заполнять ее текстом, ненадолго задумываясь в тех местах, где что-то забылось. На улице опять пошел дождь, так что никуда идти не хотелось, и можно было работать до вечера. Вообще-то я любил ходить в дождь по лесу, надев старую плащ-палатку. Но это летом, а не сейчас, когда уже сильно похолодало. В повести было страниц 50. И я надеялся закончить ее за неделю без ущерба для остальных занятий. А на тетрадь для своих записей сегодня же попрошу деньги и завтра после школы куплю. В понедельник на большой перемене многие вышли в коридоры, остальные остались в своих классах. Дождя не было, но не было и желающих переобуваться и брать пальто из гардероба. Все уличные прогулки на переменах закончились до мая. Я тоже вышел в коридор, подошел к стоявшим особняком Люси с Леной и пригласил их на день рождения. «А кто еще будет?» — спросила Лена. «Из девочек, думаю, пригласить Иру со Светой, а из ребят только Сергея с Игорем». «Мы придем», — кивнула Люся. «Когда день рождения?» «Еще не скоро», — ответил я, уточнил дату и вернулся в класс, где за своей партой сидела Зимина. «Света», — обратился я к ней, — «приглашаю на день рождения. Еще больше месяца, но я решил сказать заранее». К моему удивлению, она отрицательно покачала головой. «Я бы хотела прийти, но не приду. Ты ведь приглашаешь не из-за того, что действительно хочешь меня видеть на своем празднике. Не беспокойся, я не обижусь». Я хотел посмотреть ей в глаза, но девочка успела отвернуться, а я вернулся и сел за свою парту. Я действительно не горел желанием ее приглашать, но как она об этом догадалась? Почему-то сразу испортилось настроение. Вот надо было мне к ней подходить. Решил сделать как лучше, а только расстроил и ее, и себя. Лучше нам с ней вообще не общаться. Я попытался остаток перемены заняться медитацией, чтобы успокоить нервы, но из коридора в класс вернулись почти все мальчишки, и сразу стало шумно. После уроков я сбегал в магазин за тетрадкой и купил заодно чернила. Прибежав домой, немного пописал повесть, потом сделал перерыв и выполнил асаны, после чего занялся мордобоем. Я разучивал всего три простые связки — блок-удар для рук и два удара ногами. Не правы те, кто говорит, что от занятий без спарринга нет никакой пользы. Надо быть идиотом, чтобы отрицать пользу учебных связок с партнером, но без нее нельзя обойтись тогда, когда вы ведете бой с профессионально подготовленным противником. В большинстве драк все решает один единственный пропущенный удар. Поэтому я и поставил своей задачей отбить удар, нанесенный по любому уровню, и тут же самому ударить противника. Если не получится отбиться, тогда придется положиться на ноги. Зря их, что ли, тренирую. Первые же упражнения показали, что у меня недостаточно растянуты связки. Выполнить удары с нужной скоростью не получилось, а после их выполнения начали болеть руки. Решив, что на сегодня достаточно, я занялся писательским трудом, пока мама не позвала на ужин. После ужина почти час описывал 99-й год, закончив его записью об уходе в отставку Ельцина. Пальцы правой руки уже почти не уставали, и на них начали образовываться мозоли. Я не уложился в неделю, мне их понадобилось две, причем пришлось покупать еще две общие тетради. Когда все закончил, пронумеровал исписанные тетради и отдал их маме. «Старался писать разборчиво», — сказал я ей. «И прямую речь оформлял так, как в книгах, чтобы удобнее было читать. Отдаю на твой суд». Маме понадобилось 3 часа, чтобы прочитать 140 тетрадных страниц, после чего она вся заплаканная обняла меня и сказала, что ничего лучше в своей жизни не читала. «Если не печатать это», — говорила она, бережно держа в руках тетради, — «то что тогда вообще печатать? Только я многих слов не поняла». «Я ж давал объяснение в сносках», — удивился я. «Покажи хоть одно непонятное слово». «Вот». Она перевернула несколько страниц. «Субквантовый уровень. А в сноске у тебя написано, что это уровень ниже мира элементарных частиц. А я этих частиц уже не помню». «Вредно читать одни детективы», — сказал я. «Ты когда-нибудь читала фантастику?» «Ну, что-то было в университете, но уже не помню. И одну вещь Беляева прочитала, когда нечего было читать, про отрезанные головы». «Ладно, не бери в голову», — сказал я. «Если рукопись заинтересует издательство, по ней еще пройдутся с ручкой. Что нужно, уберут, что неясно, объяснят». Вторым читателем был отец. Несмотря на головную боль, он осилил мое произведение за один вечер и забрал его утром на работу. «Отдам в штаб нашей машинистке», — сказал он мне. «Она в свободное время отпечатает. Так будет лучше читать, чем разбирать, что ты написал». Через 3 дня он принес домой 2 не очень толстые стопки листов. «Сначала прочитала сама, а потом все распечатала под копирку», — сказал он. «Завтра четверг, пусть мама съездит в Минск и попробует это куда-нибудь пристроить». Первая поездка окончилась неудачно. Мама нашла редакцию издательства «Беларусь», но ей сказали, что в ближайшее время по плану никакой фантастики печататься не будет, и посоветовали обратиться в отделение издательства «Молодая гвардия». «У них есть серия «Научная фантастика и приключения», так что там у вас рукопись, скорее всего, возьмут», — сказал ей один из сотрудников. Они сборники печатают, а у вас рукопись не набирается на полноценную книгу. Я вам советую, если с ними ничего не получится, отдать в редакцию любого журнала, где печатают фантастику. Если вещь стоящая, они возьмут. В деньгах проиграете, но на вашем счету будет публикация. А иные журналы читают гораздо больше людей, чем прочитает изданную книгу. Нужное издательство находилось близко. Не пришлось даже пользоваться транспортом. Но четверг у них оказался неприемным днем. «Отправьте по почте», — посоветовал ей вахтер. «А если хотите отдать лично, то приезжайте завтра». Мама приехала на следующий день, выстояла небольшую очередь и отдала один отпечатанный экземпляр, положив рядом и общие тетради. «Сын проверил текст на листах и не нашел ошибок», — сказала она редактору. «Но, может быть, возьмете и рукописный текст?» «А при чем здесь сын?» — не понял редактор. «Это не ваша вещь?» «Повесть написал мой сын», — сказала она. «Он учится, поэтому ее привезла вам я. Честно скажу, что не люблю фантастику, но его книгу прочла с интересом. И вовсе не из-за того, что писал он. Эту вещь уже прочитали несколько человек, и всем понравилось. Не понравится вам, я отдам другим». «Оставьте адрес», — сказал редактор. «Мы в месячный срок уведомим вас о результатах». Это было 6 ноября. А 12-го пришло письмо из издательства, где сообщалось, что рукопись они берут и опубликуют в ближайшее время в составе сборника, а нам нужно подъехать в редакцию для оформления договора. Там же сообщалось, что оплата рукописи в 5 авторских листов составляет ориентировочно 750 рублей. «Ты ее сколько писал?» — спросил удивленный отец. «Две недели? За две недели почти 4 моих зарплаты». «Я ее 2 недели переписывал начисто», — сказал я ему, — «а придумывал больше 2 месяцев». Хотя семья из-за моей писанины получала большие деньги, я видел, что отец ушел на службу расстроенный. Я его понимал. Когда сам тяжелым трудом зарабатываешь небольшую, в общем-то, зарплату и видишь, что кто-то другой гребет деньги лопатой, это огорчает. То, что этот кто-то его сын, большой роли не играло. Не скажешь же, что это чужая книга, что писалась она дольше, а писателю тоже нужно на что-то жить. И сюжеты ему на голову с дерева не падают, их еще нужно придумать. Впрочем, вечером он был уже прежним, шутил и прикидывал, чтобы мне купить на день рождения. Как я потом корил себя за то, что вовремя не предупредил мать не распускать язык при подругах о моем писательстве. Когда я узнал, что она им все рассказала, встал раньше и смог перехватить Игоря и договориться, что он будет нем как рыба. Толку-то? Все всем раззвонил Витька Платонов. Я попросил сестру с ним поговорить, но она опоздала. Кто-то из 10-классников успел спросить у Валерки Дегтярева, что он знает о моих книгах, поэтому первое, что я услышал, зайдя в класс, был радостный вопль Ромки. «Писатель пришел! Вам больше нечем заняться?» Недовольно спросил я обступивших меня одноклассников. «Ребята, будьте людьми. Вы же видите, что я не хочу об этом говорить». «Книгу дашь почитать?» — спросил Валерка. «Когда она у меня будет, тогда дам», — пообещал я. «Черновик никому показывать не буду. Издательство еще может в нем что-то поменять». «Так это правда?» — удивилась Лена. «По-моему, я еще никому в этом учебном году не соврал», — ответил я ей. «А о книге не хотел говорить. Давайте рассаживайтесь по местам. Нечего вокруг меня толпиться». Прозвенел звонок, и все нехотя разошлись по партам. Как назло, первым уроком была литература. Я знал, что меня кто-нибудь заложит Ирине, так и вышло. «Что у тебя, Смирнова?» — спросила классная, увидев поднятую руку. «Ирина Михайловна, Ищенко написал книгу, которую будут печатать». «Это правда?» — вопросительно посмотрела на меня Ирина. «Повесть включена в состав сборника», — недовольно ответил я. «Должны выпустить зимой». «Почему ты тогда такой мрачный?» «Для равновесия. Вокруг меня слишком много веселых. Я об этой книге в школе никому не болтал». «И о чем книга?» «Фантастика», — ответил я. «Самый несерьезный жанр. Его даже в школе не изучают». «Пока не изучают», — сказала классная, поразив меня до глубины души. «Надеюсь, когда книга выйдет, ты ее принесешь в класс, и мы почитаем. Объем большой?» «Нет. Всего 50 страниц. Я ее не очень долго писал». «Тем более». «Так, тишина. Продолжаем урок». Сколько раз я читал, что известность мешает жить знаменитостям, причем не только за бугром с его папарацци и наглой прессой. На излишнее внимание жаловались даже наши актеры в советское время. Я такое назойливое внимание к своей персоне в полной мере испытал в тот день. На другой день было уже легче. И внимания меньше, и я к нему уже как-то претерпелся. Несколько раз я ловил на себе полные недоумения взгляды Лины. Казалось, она во мне что-то ищет и не находит. Я обратил внимание, что в последнее время стал относиться к своей соседке по парте гораздо спокойнее. И слава богу, видно же, что я ей не интересен. Наверное, мучается вопросом, что со мной произошло. Ну и ладно. Когда сестра говорила родителям, что в меня влюблены половина девочек, она сильно преувеличила. Света меня откровенно избегала, а Люся вела себя со мной, как и со всеми остальными. Но появились другие претендентки на мое внимание, причем целых 5. Я старался держать их на расстоянии, при этом никого не обидеть. Пока это удавалось. На день рождения отец с матерью подарили мне часы «Победа» с поздравительной гравировкой на корпусе. Это было во вторник. Я заранее подал им хорошую мысль отметить мой день рождения в выходной, поэтому вечером мы посидели семейно, а друзей я позвал к 2 в воскресенье. В пятницу отец по делам службы уехал в Минск и смог выкроить время и пробежаться по магазинам, причем деньги особо не экономил, поэтому стол у меня по тем временам был богатый. Родители все сделали и ушли отсиживаться на 2-й этаж к Платоновым. Таня чмокнула меня в щеку и тоже исчезла, а я, одетый в недавно купленный костюм, сел на тахту и стал ждать гостей. Первой пришла Люся. «Здравствуй», — сказала она, переступив порог. «Поздравляю». Я взял у нее из рук сверток с подарком и помог снять пальто, чем сильно удивил. Под пальто оказалось платье из синей шерсти, которое я на ней еще не видел. Оно было прекрасно пошито и выгодно подчеркивало достоинство фигуры. Хотя Люся была младше меня 4 месяца, она уже начала округляться в нужных местах. Для взрослого парня она продолжала оставаться девчонкой, но меня равнодушным не оставила. «Прекрасно выглядишь!» — подарил я ей стандартный для моего времени комплимент, заставив смутиться. «Садись на тахту!» — сказал я, тоже садясь. «А почему ты без Лены? Она не придет?» Она думала, но в последний момент... «Передумала!» — закончил я ее фразу. «Причина случайно не во мне?» «Во мне!» — сказала девочка, заливаясь румянцем. Она сказала, что не хочет мне мешать, а ты... В общем, ты ей не нужен. Извини. А за что ты извиняешься? Все, что ты мне сказала, я знал и так. Значит, не судьба. Я ведь тоже в последнее время изменил к ней отношение. Бог с ней, с ее 8-классником. Наверное, будь мы все постарше, это воспринималось бы больнее. Сейчас мы еще только входим в такой возраст. Я уже вошла, — сказала она, подняв на меня глаза. Я ведь раньше на тебя никакого внимания не обращала. Ну, симпатичный, но еще совсем... «Пацан пацаном!» — закончил я за нее. «Вы, как говорят, развиваетесь раньше нас, а я была болтусом. Да и остальные наши мальчишки не намного лучше. Смирновой, например, это до лампочки, а вам с Ленкой уже нет». «Да какой лампочки?» — не поняла она. «Так говорят, когда хотят подчеркнуть что-то, что не важно. Не обращай внимания. Люся, мы через год отсюда уедем. Ты же умная. Часто дружба в нашем возрасте выливается во что-то серьезное. «Может быть, и не часто». Упрямо сказала она, вздернув подбородок. «Все зависит от самих людей и силы их чувств. Через год нам всем будет 15. Что такое 3 года? А потом я могу к тебе приехать. Только позови». Раскрасневшаяся, взволнованная девчонка похорошела. В ее глазах была надежда, и я подумал, почему бы и нет. Я любил свою жену, и прожили мы с ней хорошо, но повторять жизнь не собирался. «Давай дружить», — согласился я. «А там посмотрим, что из нашей дружбы получится. Сходи в ванную и умойся. А то сейчас придут ребята, а ты такая красная, как будто мы здесь целовались». «А ты можешь меня поцеловать?» — спросила она, поднявшись с тахты. «Вот убейте меня», но в этом вопросе не прозвучало ничего, кроме любопытства. «И это Люська». Точно, от любви даже у самых умных девчонок мозги запекаются. «Как-нибудь потом. Живо брысь в ванну». «Ты Игоря не знаешь. Сергей, даже если что увидит, будет молчать. А этот разболтает даже то, чего не было. Не сразу, так со временем». Только она ушла в ванную, как во входную дверь постучали. Пришли Сергей с Игорем. Оба жили в соседнем с нами подъезде 3-го дома, поэтому прибежали без пальто. «Сейчас Люся помоет руки», — сказал я им, принимая подарки. «Потом идите мыть вы. Если руки чистые, садитесь за стол. Подождем Иру и начнем. Остальные приглашенные прийти не пожелали». «Им же хуже», — сказал Игорь, посмотрев на стол. «Здорово тебе все приготовили». Только мы все расселись за столом, пришла Ира. Она меня поздравила, с моей помощью сняла пальто и пошла мыть руки. «Больше никого не будет», — сказал я, когда она зашла в комнату. «Садитесь и давайте начинать». Нас было мало, ребята еще и переели всяких вкусностей, так что мой праздник прошел скучновато. Сейчас ели, потом включили проигрыватель, немного сдвинули стол и потанцевали. Игорь без особого удовольствия танцевал с Ирой, которая была одного с ним роста. Я все время приглашал Люсю, а Сергей поставил стул возле комбайна и менял для нас пластинки. Все было не так, как я рассчитывал, поэтому за гитарой я не ходил и разученной песни не спел. Когда мне надоело танцевать, посидели на тахте, я рассказал несколько анекдотов. На этом все и закончилось. Ребята попрощались и убежали домой, а я позвонил Платоновым и попросил передать родителям, что мы уже закончили и уходим. Мы втроем оделись, и я пошел провожать девочек до дома. Сначала проводили Иру, а потом я повел свою новую подругу к дому, который часто мне снился когда-то очень давно. Правда, снилась мне совсем другая девчонка. Почему в жизни все так глупо устроено? Вот идет рядом со мной девчонка, которой я не безразличен. Не красавица, но симпатичная. И очень умная. А меня это почти не волнует. И дело не в возрасте. Во времена моей старости такие уже вовсю крутили любовь и открыто жили с парнями, по большей части, на год-два старше себя. Я такого не одобрял раньше и сейчас не собирался идти дальше поцелуя в щечку. Всему свое время. Жаль, что не пришла Лена, но с этим ничего не поделаешь. Что мне еще оставалось сделать для ее симпатии? В космос летать? Значит, этот парень из 8 класса ее сильно зацепил. Я знал, что ее отца переведут в Томск через год после нашего отъезда. Наверное, она тоже будет страдать и писать письма. Боль не становится меньше, если болящий молод. Конечно, через это проходят многие. Я сам когда-то прошел и не умер, но что-то в сердце осталось на всю жизнь. Оно не мешало мне жить тогда, мешало теперь. Советы и доводы разума в таких случаях не помогают. Много вам поможет совет, если у вас разболелся зуб. Но в случае с зубом можно пересилить страх и сходить к стоматологу. В любви даже несчастной никто не хочет расстаться с болью. Я в этот вечер захотел. Хотеть значит мочь. Кто это сказал первым? Я покопался в памяти и не нашел ответа. «Ты меня поцелуешь?» — спросила Люся, когда я ее довел до подъезда. Вот неугомонная. Я взял ее за плечи, притянул к себе и, игнорируя подставленные губы, поцеловал в щеку.